по чужому записанному смыслу. «У нас есть отношения», — просматривал бумаги Прокофий, «на основании которого Чевенгур подлежит полной перепланировке и благоустройству. А вследствие того дома переставить, а также обеспечить прогон свежего воздуха посредством садов, определенно надлежит. Можно и по благому устройству, — согласился старик. Весь чевенгурский ревком как бы приостановился. Чевенгурцы часто не знали, что им думать дальше, и они сидели в ожидании, а жизнь в них шла самотеком. «Где начало, там и конец, товарищи», — сказал Чепурный, не зная, что он будет говорить потом. «Жил у нас враг навстречу, а мы его жиляли из ревкома, а теперь вместо врага пролетариат настал. Либо мы его жилять должны, либо ревком не нужен». Слова в чевенгурском ревкоме произносились без направления к людям. Точно слова были личной, естественной надобностью оратора, и часто речи не имели ни вопросов, ни предложений, а заключали в себе одно удивленное сомнение, которое служило материалом не для резолюций, а для переживаний участников ревкома. «Кто мы такие?» — впервые думал об этом вслух Чепурный. «Мы... больше ничего, как товарищи угнетенным людям стран света. И нам не надо отрываться из теплого потока всего класса вперед, либо стоять кучей, как он хочет. А класс тот целый мир сделал. Что ж за него мучиться и думать, скажи, пожалуйста? Это ему такая обида, что он нас в остатки сволочи смело зачислит. Здесь мы и покончим заседание. Теперь все понятно, и у всех на душе тихо». Старик прочие временами болел ветрами и потоками. Это произошло с ним от неравномерного питания. Иногда долго не бывало пищи, тогда при первом случае приходилось есть ее впрок, но желудок благодаря этому утомлялся и начинал страдать извержениями. В такие дни старик отлучал себя ото всех людей и жил где-нибудь нелюдимо. С жадностью покушав в Чевенгуре, старик еле дождался конца заседания ревкома и сейчас же ушел в бурьян, лег там на живот и начал страдать, забыв обо всем, что ему было дорого и мило в обыкновенное время. Чепурный вечером выехал в губернию на той же лошади, что ездила за пролетариатом. Он поехал один в начале ночи, в тьму того мира, о котором давно забыл в Чевенгуре. Но еле отъехав от околицы, Чепурный услышал звуки болезни старика и вынужден был обнаружить его, чтобы проверить причину таких сигналов в степи. Проверив, Чепурный поехал дальше, уже убежденный, что больной человек — это равнодушный контрреволюционер. Но этого мало. Следовало решить, куда девать при коммунизме страдальцев? Чепурный было задумался обо всех болящих при коммунизме, но потом вспомнил, что теперь за него должен думать весь пролетариат, и освобожденный от мучительства ума, обеспеченный в будущей правде, задремал в одиноко гремевшей телеге с легким чувством своей жизни, немного тоскуя об уснувшем сейчас пролетариате в Чевенгуре. «Что нам делать еще с лошадьми, с коровами, с воробьями?» Уже во сне начал думать Чепурный, но сейчас же отвергал эти загадки, чтобы покойно надеяться на силу ума всего класса, сумевшего выдумать не только имущество и все изделия на свете, но и буржуазию для охраны имущества, и не только революцию, но и партию для сбережения ее до коммунизма. Мимо телеги проходили травы назад, словно возвращаясь в Чевенгур, а полусонный человек уезжал вперед, не видя звезд, которые светили над ним,